Глава 10. Скинджекинг для забавы и выгоды. На следующее утро Милос предложил совершить скинджек-набег на придорожную кафешку. «Не прими это за неуважение, друг», — сказал он Майке извиняющимся тоном. «Но и у нас, скинджекеров, есть кое-какие потребности». Майки увидел, как просияла Али, услышав это предложение. Он заметил так же, как она изо всех сил пытается скрыть свою радость. «Ага, ага», — сказал хомяк. «Потребности, да. Нам прям до жути необходимо посидеть внутри отличной сочной тушки и слопать ее отличный сочный чизбургер». «А мне-то что до ваших увеселений?» — буркнул Майки. «Делайте, что хотите». Милос повернулся к Али. «Присоединишься? Вижу по глазам, тебе очень надо». «Ничего ей не надо», — отрезал Майки. Но Али возразила. «Майки, я могу сама за себя говорить». Она глянула на Милоса и сказала. «Спасибо за приглашение, но я не хочу». Майки знал, что это неправда. Она очень хотела пойти, но осталась с ним. Это было так чудесно, сознавать, что она выбрала его. Но вскоре Майки почувствовал укоры совести. Али страдал, и это была его вина. «Расскажи нам про Мэри, небесную ведьму». «Ага-ага, расскажи». Милос, Лосяра и Хомяк вернулись с обеда в весьма приподнятом настроении. Было уже темно, и компания расположилась на мертвом пятне у обочины дороги. Как и Али, эти трое скинджекеров с удовольствием ложились спать, хотя для любого после света сон был чем-то совершенно излишним. Майки, например, предпочитал непрерывное бодрствование, но и он придерживался суточного цикла живых людей, потому что этого хотела Алли. Теперь он понял, что должно быть таковы общие наклонности скинджекеров. Еще одна вещь, заставившая Майки почувствовать себя лишним в этой компании. «А правда, что небесная ведьма — красавица? А правда, что она летает на огромном воздушном шаре? А? А?» Кажется, Лосяре с Хомяком хотелось услышать сказку на ночь. Они сидели уютным тесным кружком. Костра у них, конечно, не было, освещало их лишь неяркое собственное послесвечение. «А нам действительно позарез нужно говорить об этом?» — спросил Майки. «Да нет, конечно», — отозвался Милос. «Если не хочешь, не будем». И, помолчав, добавил. «Хотя мне страшно любопытно. Я еще никогда не встречал никого, кто лично бы знал небесную ведьму или шоколадного огра. А вы знакомы с обоими?» Поскольку эти имена скинджекеры услышали от Алли, Майки решил, вот пусть она и отдувается. Так что, вы с ними в дружбе?» — спросил хомяк. «Шоколадный, то есть Ник, он мой друг», — ответила Алли. Лосяра потряс своим шлемом. «Ну и имечко для огра». «Ник никакой не огр. Во всяком случае, я так полагаю. Я не видел его уже очень-очень долго. Мы с ним умерли одновременно в одной автокатастрофе». И Лосяра, и Хомяк, услышав это, взглянули на Милоса. «С чего бы это?» — подумал Майки. «Интересно, заметила ли Али?» «Так что насчет небесной ведьмы?» — напомнил Лосяра. «Ее зовут Мэри Хайтауэр», — ответила Али. «Знаю, знаю», — с готовностью отозвался хомяк. «Я ее книжки читал». «Ее настоящее имя Меган», — сказал Майки, чувствуя, что все больше и больше выпадает из компании. «Мэри — это ее среднее имя». Но на него никто не обратил внимания. «Не верь всему, что написано в ее книжках», — сказала Али. «Она врет, сочиняет всякую чушь, когда ей это выгодно». «О скинджекерах она, во всяком случае, отзывается не очень-то хорошо», — заметил Милос. «И все же, мне бы хотелось когда-нибудь с ней познакомиться. Есть в ней что-то такое интригующее». «Немного не то слово. Ей больше подходит интриганка», — сказала Алли. «Заманивает к себе после света сладенькими словами и заключает их в ловушку бесконечной рутины. Они делают одно и то же, целыми днями напролет. И так до скончания времен». «И еще», — вставил Майки, — «она моя сестра». Остальные одно мгновение ошеломленно пялились на него, а потом покатились со смеху. «Ага-ага», — скалил зубы хомяк. «А Могил — мой кузен!» Теперь расхохоталась Алли, отчего Майки помрачнел еще больше. «Если бы Могил был твоим кузеном, — сказал он, — гарантирую, он бы от тебя отрекся». Алли незаметно для других сжала руку Майки. Тот остался в недоумении. Как понимать это пожатие? Как знак близости и поддержки или как знак того, что, по ее мнению, он слишком много выболтал? «Теперь ваша очередь», — сказала Алли, меняя тему. «Расскажите-ка нам об оторве Джилл». По всей видимости, это было их больное место, потому что скинджекеры отвели взгляды. Наконец Миллс заговорил. «Мы с ней были очень близки». «Насколько близки?» — тут же встрял Майки, обнаружив, что у Миллса, оказывается, есть отличная болезненная рана, в которой так приятно как следует покопаться. «Близки». Развивать мысль дальше Миллс не стал. «Мы вместе ездили, выполняли работу для других после святов, в обмен на всякие перешедшие предметы». «Работу?» — озадаченно спросила Алли. «Какую работу?» «Такую, которую может выполнить только скинджекер», — пояснил Миллс. «Мы говорили членам семьи после света, что их дорогой умерший пребывает в Междумире, и с ним все хорошо. Передавали родным информацию, которую тот забрал с собой в могилу. Словом, завершали то, что после света не успели завершить в земной жизни». «Ага, ага», — закивал хомяк. «Например, один парень жутко переживал, что не смог доделать модель самолета. Ну вот, мы с лосярой вселились в парочку соседских ребятишек и закончили работу.